Глава 38. «Никак не пойму, что творится с молодежью. Они что, все сумасшедшие?» — спросила Мардж, закрыв дверь в кабинет Деккера. Оливер придвинул себе стул и сел. «А я верю Шону Амосу», — сказал он. «Похоже, он таки запудрил тебе мозги», — заметил Уэбстер. «Это Кэрри пытался запудрить нам мозги. Я ж диву давался, какую пургу он гнал. Скотт, во время беседы с ним мы исходили из того, что против Амоса будет выдвинуто обвинение в убийстве первой степени. Что, по-твоему, должен был говорить Кэрри?» «Это я прикончил Дэвида Гаррисона? Я? Так, что ли?» «Ну, такое бывает только в кино». «Шон просто пытается переложить вину на своего приятеля», — поддержала Уэбстера Мардж. «Он вполне логично считает, что чем больше ему удастся повесить на Кэрри, тем лучше». «Скотт, я не могу поверить, что ты всерьез думаешь, будто Кэрри прикончил Гаррисона по своей собственной инициативе», — нахмурился Уэбстер. «Это же совершенно бессмысленно. А если Кэрри понравилось, что у него появилась возможность прижать такого богатенького паренька, как Шон», — возразил Оливер. «К тому же он вообще из тех типов, которые получают удовольствие, издеваясь над людьми и причиняя им боль». Фаррелл Гейнер пролистал 30-страничный список облигаций на предъявителей и вздохнул. «А ведь здесь только те, что были погашены в течение последнего времени. Похоже, придется повозиться». «Да зачем ты вообще этим занимаешься?» — спросил Оливер. «Лейтенант велел проверить, откуда взялись облигации, которые Жанин передала Шону». Гейнер пожал плечами. Лиха беда начала. «По крайней мере, мы знаем, что искать надо в штате Калифорния». «Да, это резко сужает сферу поиска. В Калифорнии ведь всего 30 миллионов жителей. Не так уж и много». Деккер все завалил, когда сделал ставку на Кэрри, а не на Шона Амоса. «Скотти, Шон был нам нужен, чтобы выйти на Жанин», — напомнила Оливеру Мардж. «В таком случае стратегия лейтенанта себя не оправдала. Мы ни на шаг не приблизились к Жанин Гаррисон». «Это не совсем так», — возразил Мартинес. «Если мы начнем разрабатывать версию, изложенную Шоном, есть шанс получить возможность прищучить Жанин за помощь преступнику и подстрекательство». «Извини, конечно, но я с этим в корне не согласен», — заявил Уэбстер. «С чем?» «С тем, что Жанин виновна только в подстрекательстве и в пособничестве преступнику. По всему видать, что эта сучка привыкла всеми манипулировать. И вы будете мне говорить, что она выложила свои денежки, чтобы помочь какому-то сопляку? Бросьте. Это на нее не похоже. Шон все сочиняет. Он убил Дэвида и сделал это ради Жанин». В кабинет вошел Деккер. Стрелки на стенных часов показывали 1:30. «Кто-нибудь проголодался?» — спросил лейтенант. «Можно заказать еду прямо сюда». «Ну, как прошел тест на полиграфе?» — поинтересовался Оливер. «Элайн Ройтер все еще беседует с Малькольмом», — ответил Деккер. «Больше часа?» — возмутился Уэбстер. «Для Элайн это совсем немного. Она имеет обыкновение допрашивать проверяемых по меньшей мере в течение 2 часов, прежде чем сделать тест. Нам остается только ждать», — пояснил лейтенант. «Ну так что, будет кто-нибудь есть? Я бы съела бутерброд с тунцом и с рисом», — сказала Мардж. «И я тоже», — откликнулся Мартинес. «Хотя нет, я, пожалуй, съел бы 2. Что-то я здорово проголодался». «А я бы не отказался от сэндвича с ростбифом», — сказал Оливер. «А я с индейкой», — подхватил Уэбстер. Все на какое-то время замолчали. «А ты что-нибудь будешь, Фаррелл?» «Да вообще-то не мешало бы чего-нибудь проглотить», — ответил Гейнер. «Чего именно ты хочешь, Фаррелл?» — спросил Оливер. «Индейку. Только без майонеза. И вместо чипсов пусть лучше положат фруктов. Мне надо следить за своим весом». Мардж сняла телефонную трубку, чтобы сделать заказ. «А вы что будете есть, лейтенант?» «У меня все с собой». Деккер продемонстрировал Мардж пакет из плотной коричневой бумаги и раскрыл его. В пакете оказался сэндвич с жареным цыпленком и салатом. От аппетитного запаха у лейтенанта забурчало в животе, но он из деликатности решил подождать, пока и остальным принесут еду. «Лейтенант, мы тут разговаривали перед вашим приходом. Короче, нам кажется, что вы заключили сделку не с тем парнем», — сказал Оливер. «В этом деле нет ни тех парней», — ответил Деккер. «Они оба психи». «Да, но в разной степени», — заметил Оливер. «Не в том суть. Главное, кто из них способен вызвать большее доверие у жюри присяжных, — возразил Деккер. Ведь Шон расскажет свою историю, а Кэрри — свою. В обеих имеются здоровенные дыры, но ни та, ни другая не дают возможности по-настоящему зацепить Жанин Гаррисон. История Шона позволяет пришить ей помощь преступнику после совершения преступления. Это все-таки лучше, чем ничего. Это хуже, чем ничего, — поправил его Деккер. Предположим, мы инкриминируем ей помощь преступнику. Как только Жанин появится в суде, она тут же начнет рассказывать какую-нибудь душераздирающую историю о том, что она ничего не соображала, потому что находилась в состоянии ужасного стресса после гибели родителей, а потом еще и смерти брата, и так далее, и тому подобное. Деккер сжал кулаки. Предположим, что нам даже удастся одержать верх, и ее осудят, ну и что? Она ведь никогда не бывала под следствием. У нее нет ни одного привода в полицию. Ясно, что срок ей дадут. Условно. Так что она останется при своем интересе. Деккер немного помолчал. Затем, скажем, через полгода, мы обнаружим, что она была замешана в убийстве Дэвида Гаррисона и попытаемся предъявить ей соответствующее обвинение. Вы ведь понимаете, что за этим последует? Адвокат Жанин поднимет вой и начнет доказывать, что ее нельзя два раза привлекать к суду по одному и тому же делу. Пит, прямая причастность к убийству — это уже новое обвинение. Ее в таком случае будут судить совсем за другое преступление. Дело-то все равно то же самое. В законе на этот счет нет такого четкого разграничения. С тем же успехом можно попытаться вторично засудить Симпсона за незаконное проникновение в чужой дом. «А что, неплохая идея!» — воскликнул Оливер. «Я только хочу, чтобы вы поняли», — снова заговорил Деккер. «Любой судья нам заявит, что все обвинения против Жанин Гаррисон по делу, связанному со смертью ее брата, вы должны были предъявить еще во время первого процесса. Поэтому прежде чем что-то вменять ей в вину, я намерен убедиться, что она абсолютно не причастна к смерти Дэвида. Ни Шон, ни Малькольм ни словом не обмолвились о том, что это она заказала его убийство, лейтенант. «Я знаю», — нахмурился Деккер. «Вообще ситуация складывается для нас весьма неудачно. Расторгнув нашу сделку с Кэрри, мы не сможем использовать в суде ничего из того, что он нам сообщил по делу о смерти Дэвида Гаррисона. А показания Шона нельзя использовать, потому что мы фактически так и не заключили с ним официальной сделки. И потом нам нужен вовсе не Кэрри. На него у нас и без Шона достаточно материала, чтобы предъявить ему обвинение, связанное с наркотиками. Мы хотели через Шона добраться до Жанин, а вот это у нас как раз и не выходит. «Может, она действительно ни в чем не виновата, лейтенант», — предположил Мартинес. Деккер поудобнее устроился в своем кресле. «Нам придется на время отложить в сторону дело о смерти Дэвида Гаррисона до тех пор, пока мы не будем располагать более серьезными уликами. Так что давайте выдвигайте против обоих парней обвинения по наркотикам. На Кэрри у нас много чего есть. А вот Шону особо предъявить нечего», — еле сдерживая гнев, сказал Уэбстер. «Его замели впервые. Скорее всего, он отделается условным наказанием. Не так уж плохо для хладнокровного убийцы. Том, Дэвид Гаррисон мертв, а за это, выходит, никто не ответит. Ну и что ты предлагаешь?» «Опереться на показания Кэрри. Я тут выяснил кое-что про пушку, которую конфисковали во время операции», — подал голос Гейнер. «Ну, что там с ней?» — спросил Оливер. «С ней получилась довольно интересная история. Месяца два назад она была объявлена в розыск как похищенная. Когда об этом стало известно, Фаррелл?» Лейтенант повернулся к Гейнеру. «С полчаса назад». Гейнер пожал плечами. «Извините, у меня как-то из головы вылетело». Деккер хотел было вспылить, но сдержался. «И от кого же поступило заявление о том, что ее украли?» «От Лили Амос». В кабинете стало тихо. «Значит, это была пушка Шона?» — спросила Мардж. «Нет, это была пушка Лили», — сказал Гейнер. «Я так и знал, что этому молодчику пальца в рот не клади», — злорадно бросил Уэбстер. «Подумайте сами, зачем было Шону приносить на вечеринку оружие?» Это имело смысл только в одном случае, если он собирался им каким-то образом воспользоваться. «И что ты хочешь этим сказать?» — осторожно спросил Оливер. а то, что Шон должен был передать оружие Малькольму, чтобы тот убрал Уэйда Энтони. Как и говорил Малькольм. Конечно, Шон заявляет, что он знать ничего не знает о фотографиях Уэйда Энтони. Тем не менее, при задержании именно у него были фотографии и распорядок дня Энтони, а теперь оказывается, что и оружие его. «Мы знаем, что Амос поссорился с Жанин за несколько часов до этого», — напомнил Мартинес. Лейтенант видел, как они о чем-то спорили. «Эта ссора, наверное, и была последней каплей», — предположил Уэбстер. «Амос пришел в бешенство и стал планировать новое убийство, как и рассказал Керри». «Ты упускаешь из виду один важный момент, Том», — возразил Оливер. «Парафиновый тест показал, что из пушки стрелял Керри». «Ну и что?» «Он услышал, что в дом ворвались полицейский, схватил оружие, которое в тот момент оказалось у него под рукой, и нажал на спусковой крючок. Лейтенант, как раз перед тем, как вы пришли, я говорил, что не верю в историю Шона. Если Шон не нанял Малькольма для убийства, с какой стати такому типу, как Керри, вообще с ним связываться?» «Из-за денег», — пояснил Оливер. «У Шона полно денег». «Вот Мел и пытался его доить». «А если Шон не собирался нанимать Керри для убийства Энтони, то зачем ему понадобилась фотография Энтони, его распорядок дня и оружие? Может, Мел хотел вторично подставить Шона, чтобы поиметь с него еще деньжат?» — не сдавался Оливер. Остальные детективы недоверчиво хмыкнули. На лице Уэбстера появилось расстроенное выражение. «Ты что-то совсем нюх потерял, Скотт», — сказал он. Внезапно Деккера словно осенило. «Господи!» — воскликнул он и хлопнул себя ладонью по лбу. «Скотт прав!» «Да ну!» — довольно ухмыльнулся Оливер. «То есть, да, конечно, само собой. Но почему вы так думаете?» В это время раздался стук в дверь, принесли ланч. 5 минут ушло на то, чтобы поделить бутерброды согласно сделанным заказам. Затем все принялись жевать, а Деккер взял слово. «Кто подал заявление о краже оружия?» — спросил он. «Лили Амос. Я ведь уже говорил», — промычал Фаррелл, набивший рот сандвичем с индейкой. «Или у меня что-то с памятью?» «Это был риторический вопрос, Фаррелл», — улыбнулся Деккер. «Посмотрите, что получается, ребята. Предположим, Шону понадобилась пушка». «Но зачем ему воровать ее у собственной матери?» Деккер впился зубами в свой бутерброд с цыпленком и, откусив кусок, тоже задвигал челюстями. «Он ведь мог просто взять пистолет, а потом незаметно положить его на место», — продолжил лейтенант, расправившись с первым куском. «А это означает...» «Это означает, что оружие выкрал не Шон, а кто-то другой», — закончила за лейтенанта Мардж. «Малькольм Керри?» — воскликнул Оливер. «Ублюдок спер пушку из дома Шона». «Потому-то в нас стрелял именно Керри», — пояснил Деккер. «И по той же причине оружие находилось не у Шона, а у него». «Что-то я совсем запутался», — сказал Мартинес, отпив из стаканчика большой глоток чуть теплого кофе. «Давайте начнем сначала. Итак, Уэйд Энтони, кто планировал его убийство?» «Малькольм Керри», — ответил Деккер. «Погодите, лейтенант», — засомневался Уэбстер. «А зачем Малькольму его убивать?» «Ему самому это было не нужно, Том», — пояснил Деккер. «Керри собирался убить Энтони, чтобы подставить Шона Амоса. Точно так же, как он проделал это в первый раз, когда убил Дэвида Гаррисона». «А с какой стати Керри стал бы убивать Дэвида Гаррисона в одиночку? По собственной инициативе? Это же просто бессмысленно». «Малькольм Керри убил Гаррисона не в одиночку и не по собственной инициативе», — сказал Деккер. «У него был партнер, соучастник. Жанин!» — выкрикнула Мардж. «Керри и Жанин с самого начала действовали заодно. В точку». «И именно поэтому Жанин дала Шону денег взаймы», — догадался Оливер. «Она вовсе не стремилась выручить Амоса. Ей просто надо было поддерживать иллюзию своей непричастности к этому делу, которое она сама же вместе с Керри и спланировала. А чтобы прикрыть свою задницу, она обставила все так, словно идея убийства исходила от Шона», — подхватила Мардж. «В случае, если бы следствием было установлено, что вроде бы случайная смерть Дэвида от передозировки на самом деле убийство, она всегда могла бы свалить вину на Шона. Что касается облигаций на предъявителя стоимостью $10,000, то, скорее всего, Жанин с самого начала собиралась расплатиться с Малькольмом именно ими», — предположил Оливер. «Но вместо того, чтобы отдать их ему напрямую, она сделала вид, будто выручает Шона. Пусть, мол, мальчик думает, что он перед ней в неоплатном долгу. Так легче держать его на коротком поводке. Скотт посмотрел на Уэбстера и ухмыльнулся. Ну, что скажешь, старина Том? Должен признать, что, пожалуй, вы правы. Все это действительно очень похоже на Жанин. Она обожает манипулировать мужчинами, — вспомнил Деккер слова Уэбстера. Ты ведь сам говорил это еще в начале расследования, Том. Это ее любимое занятие. Так было и с Харланом Мансом. Я уверен, что она все спланировала, чтобы его подставить. Вероятно, ей было известно, что Харлана уволили из ресторана Эстели, что его это очень задело. Хотите знать мою версию дальнейших событий? Все молча ждали. Жанин — женщина весьма изобретательная, — снова заговорил Деккер. Она задумала убрать своих родителей, но в то же время ей нужно было, чтобы внешне все выглядело так, будто они оказались случайными жертвами. Поэтому она приходит к выводу, что наилучший способ — это массовый расстрел, в результате которого они погибнут, не вызывая подозрений. И для этой цели Жанин решает использовать Харлана Манса. Она ведь прекрасно знала, что он вполне подходит на роль сумасшедшего, способного открыть беспорядочную пальбу в ресторанном зале. «Но это же просто ужасно», — заметила Марш. «Такова Жанин», — сказал Деккер. «Что она сделала?» Она закрутила роман с Харланом Мансом. Его подружка сообщила нам, что Харлан фактически сидел на мели. Из показаний опрошенных нами людей также известно, что Харлан обожал деньги и красивых женщин. «Наверное, встретив Жанин, женщину своей мечты, он решил, что умер и попал в рай», — вставил Оливер. «Этот болван, должно быть, и правда совсем одурел от счастья», — согласился Деккер. «Единственное, что тяготило его, необходимо сдержать все в тайне. Но даже это не могло омрачить его радости. У Харлана, помимо Жанин, была девушка, что придавала их отношениям особую пикантность. Ну хорошо, предположим, у них был роман», — Мартинес скептически скривился. И вдруг Харлан ни с того ни с сего превратился в убийцу, отправившего на тот свет кучу народа? «Да нет, все не так просто, Берт», — возразил лейтенант. «Жанин и Харлан закрутили роман. Естественно, Жанин сумела разговорить Харлана. Это не стоило ей большого труда. Все, с кем мы беседовали, в один голос утверждают, что Манс просто обожал чесать языком». «Допустим, это так», — сказала Марш. «И что дальше?» Жанин узнает, что Харлана уволили из Эстель и что это очень задело его. И она принимается разжигать в нем чувство обиды и делает это до тех пор, пока Харлан не начинает всем подряд рассказывать, как нехорошо и несправедливо с ним поступили. Люди, естественно, эти разговоры запоминают. А она продолжает накручивать Манса и в один прекрасный день убеждает его пойти прямо в ресторан и... Ну, дальше все ясно. Деккер сделал паузу и отпил из стаканчика воды. В общем, она убеждает его пойти в ресторан и устроить администрации скандал. Мало того, она даже подбирает ему одежду специально для этого случая. Зеленый пиджак, бросающийся в глаза и хорошо запоминающийся. Разумеется, она точно подгадала, в какой момент отправить Харлана в ресторан выяснять отношения, приурочив его визит к тому дню, на который у ее родителей был зарезервирован столик в Эстель. Я думаю, они нередко там бывали. Возможно, даже у них имелись постоянно забронированные места. «Да чего же расчетливая женщина», — бросил Оливер. Одновременно Жанин наняла неизвестного киллера, который должен был отправиться в ресторан следом за Харланом. Она сообщила этому второму, во что Харлан одет. «Помните, Тесс Ветцель рассказывала о странном мужчине в зеленом пиджаке», — напомнила Марч. Никто не ответил, все молча смотрели на лейтенанта. «В заранее оговоренный момент неизвестный киллер открыл огонь», — продолжил Деккер. «Значит, вы считаете, что стрелок был только один?» — спросила Марч. «А как тогда объяснить странный характер ранений Читы Гаррисонов, из-за чего у вас, собственно, и возникла мысль, что убийц было двое?» Деккер на некоторое время задумался. «Возможно, убийца стрелял сразу из двух пистолетов», — сказал он наконец. Из одного он застрелил Харлана и оставил этот пистолет на месте преступления. Второй забрал с собой. Вот почему он смог произвести так много выстрелов и поразить такое количество людей. Наверное, он парил во все стороны, под самыми невероятными углами. Киллер знал, что он обязательно должен убить Харлана. Готов биться об заклад, что первым делом он разделался с Мансом и с Гаррисонами. Убийство Гаррисонов ему заказала Жанин, а Харлан... Харлана он застрелил для отвода глаз, чтобы весь этот кошмар приписали покойному. «Лейтенант, я думаю, кто-нибудь должен был заметить настоящего убийцу», — предположил Мартинес. «Так оно и есть, Берт», — ответил Деккер. «Его заметила Тесс Ветцель». «А может, и кто-нибудь еще? Просто люди сомневались в том, что видели, потому что Харлан и настоящий убийца были одинаково одеты». «А уж когда вокруг начинают свистеть пули, ты ныряешь под стол, закрываешь глаза и молишься, чтобы в тебя не попали». «Значит, Харлан был просто козлом отпущения», — констатировала Мардж. «Так же, как и Шон Амос», — добавил Деккер. «А между тем настоящий преступник — Малькольм Керри. Он навешал нам лапши на уши, заставив нас поверить во всю эту историю с Шоном. На самом же деле он выполнял заказ Жанин. Потому-то Малькольм и заключил с нами сделку. Ведь именно он отправил на тот свет Дэвида Гаррисона. А договорившись с нами, Керри очень ловко прикрыл свой зад, поскольку получалось, что теперь он будет проходить по делу в качестве свидетеля, а обвиняемым станет Шон Амос, который не имеет к гибели Дэвида Гаррисона никакого отношения. Он неплохо нас обработал, этот сопливый ублюдок». «С точки зрения логики, в ваших рассуждениях есть слабые места», — заметил Уэбстер. «Естественно», — ответил Деккер. «Но кроме слабых мест в моих рассуждениях есть еще и довольно много здравого смысла. А знаете что? Мы наплюем на историю, рассказанную Керри, и обвинение в убийстве тоже выдвигать против него не станем. Пусть его судят только за торговлю наркотиками. Я постараюсь, чтобы это дело было поручено самому суровому судье, который искренне ненавидит тех, кто распространяет наркотики. Пусть он, фигурально выражаясь, запрет подонка в камере, а ключ забросит куда-нибудь подальше». «А как быть с Шоном?» — поинтересовался Уэбстер. «Шона пускай привлекают за употребление наркотиков, за сопротивление при аресте, скорее всего, он легко отделается». «Не нравится мне это», — сказал Уэбстер. «Даже при том, что мы заключили с Кэрри сделку, ему светило 7 лет. Если убийство Дэвида Гаррисона заказала и спланировала Жанин, он должен был сдать ее нам и тем самым постараться спасти собственную шкуру». Мардж широко раскрыла глаза, в мозгу у нее мелькнула смутная догадка. «Он не сделал этого, потому что был повязан с Жанин чем-то гораздо более серьезным», — предположила она. «Например, расстрелом в ресторане «Эстель». Керри — убийца, расстрелявший посетителей «Эстель»?» Уэбстер недоверчиво повел плечами. «Где улики, Мардж?» «Пистолет, который принадлежал Лили Амос, из которого стрелял во время облавы Керри, полуавтоматический. Он был украден примерно за 2 недели до происшествия в ресторане», — снова заговорил Деккер. «Мы собрали на месте преступления больше пуль, чем могло быть выпущено из оружия, обнаруженного нами на месте преступления. Думаю, самое время снова обратиться в лабораторию баллистической экспертизы». «Знаете, я вот чего никак не возьму в толк», — сказал Мартинес. «Судя по всему, у Жанин были вполне нормальные отношения с родителями. У нее было все, чего она только могла пожелать. Почему же она решила убрать родных отца и мать?» «Как нам стало известно еще в самом начале расследования, Жанин в своих проектах полностью зависела от отца», — пояснил Деккер. «Дэвид говорил, что в последнее время Рэю Гаррисону надоели бесконечные благотворительные затеи Жанин. Вероятно, она просто поняла, что не может вечно манипулировать отцом. Не исключено, что в какой-то момент Рэй Гаррисон сказал дочери «нет».